Как ни странно, его появление меня успокоило. Словно сошлись все нити на этом участке ковра, и я увидел узор. Часть узора, сообщившего мне, что будущее не предопределено. Может, он и сильнее меня, и опытней, этот предатель. Но ведь и у меня есть крапленые карты. «Не мешать», — сообщил я своим. «Помочь они просто не успеют, а вот внести неучтенные изменения в едва прорисованный мною план боя могут». Я успел подняться на ноги и встретить связку экс-воеводы. Он не стал меня разочаровывать и выдал тот самый сет из видения. Молния, пульсар, щит, толчок. Первый аспект я пропустил над головой. Пульсар принял на щит, ударил эфирным мечом по его защите и едва устоял на ногах после энергетического толчка. И тут же ушел в глухую оборону, принимая на доспех огненные кулаки Арцебашева. Блин, если бы у меня был интерфейс, как в какой-нибудь игре, я бы прямо увидел, как проседает моя полоска с маной. Но его не было, и я попросту почувствовал, что значительно ослаб от первой же атаки воеводы. Но надо было его убедить в том, что я держу навязанный им темп и рисунок боя. Поэтому на второй и третьей связках я ничего менять не стал. Держал щиты и молился, чтобы моих запасов энергии хватило на их подпитку. Эх, каким я себя ощущал ослом, слив половину сил в стену огня. На четвертой связке, которую тот начал, уйдя с близкой на среднюю дистанцию, воевода ускорился. Рубил наработанными шаблонами почти на границе моего восприятия, из-за чего я сделал вывод, что пятый сет, может, и выдержу, а вот на шестом все закончится как в видении, пробитой защитой, монолитом на грудь и бесславным концом. Значит, пришло время действовать, прервать его контратакой. Скорость – штука хорошая, но не идеальная. Вкладывая энергию в нее, мой противник просто не успел среагировать на изменение рисунка боя. Когда он бросил молнию, я принял ее, как обычно, на защиту, а вот дальше метнул перенаполненный энергией щит прямо сквозь летящий в меня пульсар. Огонь лизнул доспех и стек, а вот воевода отшатнулся от неожиданности и тут же схлопотал в лицо огненное дыхание, которое я тоже сформировал с избыточной силой. Когда его щит просел, я обрушил сверху монолит. Так, как мне запрещал делать дядя Ваня, с полным отсутствием контроля текущей в него энергии. Мой противник был просто невероятно силен. Я как бы знал, что он крут, но... Он держал мой долбанный монолит на плечах, согнувшись почти вдвое, но держал, как какой-нибудь тяжелоатлет, идущий на рекорд. Одно хорошо, с таким весом у него не было сил и возможности атаковать меня. Правда, работало это в обе стороны. Ослабь я контроль над монолитом хотя бы на секунду, Арцебашев отбросит его и тут же покончит со мной. Или так и так покончит, поскольку в черный пресс я влил все, что имел. Еще бы чуть-чуть побольше, и он бы сломал защиту противника. Но откуда этому чуть-чуть взяться? Батарейка! Господи милосердный, батарейка! Крученый шнур на моем запястье, столь пренебрежительно охарактеризованный Евсеевым. Насколько он там говорил, ее хватит? На моем уровне около минуты? Рискнем? А будто выбор есть. С огромным трудом я передвинул левую руку, накрыл ею запястье правой, которое и обхватывала плетенка. Слегка сжал и почувствовал бурлящее озеро бесцветной энергии под пальцами. Позвал, и заемная сила, как послушный пес, вошла в мое выжигающее остатки дара тела. Боже, только бы на такое не подсесть с дури. Это же чистая наркота. Волна эйфории прокатилась от солнечного сплетения к макушке и оттуда ушла отливом в ноги. Монолит, начавший к этому времени из черного прямоугольника превращаться в полупрозрачный, вновь обрел непроницаемую глубину тьмы, и Арцебашев, крякнув, согнулся еще ниже. «Да сдохни уже, скотина! Мало тебе! На еще! У меня на тебя хватит!» Со злобной радостью я смотрел, как мой противник, уже воющий от натуги в голос, опускается на одно колено, затем на другое, и когда это произошло, пустил росток распада ему в бедро. Тьма разорвала мышцы и сухожилия, здоровяк вскрикнул от боли. Медленно, все еще пытаясь сопротивляться, он стал заваливаться на бок и, наконец, рухнул. А я, чуть ослабив давление, материализовал голубоватый кинжал, опустился на колени и без затей вогнал лезвие в глаз магу. По самую рукоятку. К черту случайности. У меня просто не хватит сил с ними разобраться. Второй кинжал я вонзил уже в горло мертвеца. Постоял секундочку и решил прилечь рядом с ним. Пусть бы это и выглядело со стороны странно.